Я орудиарий и свободный человек, а у тебя я исполняю обязанности ланисты твоих гладиаторов. «А!» — закричал с пьяным сардоническим смехом Луций Корнелий Сулла. «Кто это говорит? Ты храбрый Спартак, и ты боишься смерти. Вон она, презренная порода гладиаторов. Нет, погоди, клянусь палицей Геркулеса, победителя, ты будешь сражаться. Будешь!» — повелительным тоном добавил Сулла и, сделав короткую паузу, ударил кулаком по столу. «Кто тебе даровал жизнь и свободу? Разве не Сулла? И Сулла приказывает тебе сражаться. Слышишь, трусливый варвар? Я приказываю, и ты будешь сражаться. Клянусь богами Олимпа, ты будешь сражаться!» Смятение и тревога, овладевшие чувствами и мыслями Спартака в эти мгновения, были ужасны. И как молнии в грозу то вспыхивают, то гаснут на небе, мелькают чередой и скрещиваются на тысячу ладов, так на лице его отражалась буря, бушевавшая в душе. Глаза его сверкали, по лицу то разливалась восковая бледность, то оно все чернело, то багровый румянец покрывал щеки, и под кожей перекатывались желваки мускулов. Уже несколько раз Спартаку приходила мысль схватить меч одного из мертвых гладиаторов с быстротой молнии, с яростью тигра броситься на Суллу и зарубить его на куски, прежде чем пирующие успели бы подняться со своих мест. Но он каким-то чудом сдерживал себя. Всякое новое оскорбление, которое выкрикивал Сулла, вызывало у гладиатора негодование, и ему приходилось усилием воли подавлять неудержимое желание растерзать диктатора на части. Наконец, изнемогая от долгих и нестерпимых душевных мук, Спартак стряхнул с себя оцепенение и, глухо застонав, стон этот похож был на рычание зверя, он, машинально, почти не сознавая, что делает, подобрал с полу щит, схватил меч и дрожащим от гнева голосом громко воскликнул: «Я не трус и не варвар! Я буду сражаться, чтобы доставить тебе удовольствие, о Луций Суллой! Но клянусь тебе всеми твоими богами, если по несчастью мне придется ранить Арторикса!» Вдруг пронзительный женский крик неожиданно и как нельзя более кстати прервал безумную речь гладиатора. Все повернулись туда, откуда он раздался, в глубине залы, в задней стене, спиной, к которой возлежал Сулла и многие из гостей, была дверь, скрытая зеленой портьерой, такой же, какие висели на остальных дверях треклиния, которые вели в различные покои дома. Сейчас на пороге этой двери неподвижно, как статуя, стояла мертвенно-бледная Валерия. Когда раб пришел звать Спартака от имени Суллы, он был у Валерии. Этот вызов, да еще в такой час, удивил и смутил Рудиария и сильно напугал Валерию, которая поняла, что Спартаку угрожает опасность более серьезная, чем та, которой он подвергался до сих пор. Движимая любовью к фракийцу, Валерия отбросила все приличия, все правила осторожности и предусмотрительности. Она велела рабыням одеть ее в одежду из белоснежной льняной ткани, усыпанную розами, и по длинному коридору дошла до той двери, которая вела из ее покоев в треклинии, где в этот вечер шел пир. Валерия, конечно, вооружилась твердым намерением казаться веселой, ищущей на этом пиру развлечений, но не могла совладать с собой. Осунувшееся бледное лицо выдавало ее тревогу, заботы и страх. Спрятавшись за портьерой, она с отвращением и негодованием следила за яростным сражением гладиаторов и особенно за последующей сценой, разыгравшейся между Спартаком и Суллой. При каждом их слове, при каждом движении она вздрагивала и трепетала. Она чувствовала, что силы покидают ее, но все ждала и не входила, не теряя надежды на благополучный исход. Когда же она увидела, что Сулла принуждает Спартака сражаться с Арториксом, которого, как она знала, Спартак очень любил, когда она увидела, что Рудиарий вне себя от гнева и отчаяния готов уже начать бой, и услыхала его возбужденную речь, которая, несомненно, должна была закончиться угрозой и проклятием Сулле, она поняла, что без ее немедленного вмешательства Спартак неминуемо погибнет. И спустив крик, исходящий из самой глубины сердца, она, раздвинув портьеру, появилась на пороге и сразу привлекла к себе внимание всех гостей и Суллы.